Упражнение для будущих ораторов. Попробуйте прямо сейчас. Откровенная речь, подобно вину и любви, вызывает ответную откровенность. Мишель де Монтень. Упражнения, которые помогают оратору стать более уверенным в себе, овладеть искусством правильной работы с голосом, побороть страх перед аудиторией — великое множество. Конечно, привести здесь все попросту невозможно. Мы представим несколько популярных упражнений, разделив их на группы. Итак, практикумы для повышения уверенности в себе. «Много говорить и много сказать — не одно и то же» — Софокл. Практикум первый — заинтересовать слушателя. Придумайте себе тему для выступления, например, виды ценных бумаг. А теперь представьте, что перед вами сидят несколько персонажей из фильмов, сказок и художественной литературы, от «Синей бороды» до «Золушки» и «Дарта Вейдера». Вам нужно придумать какие-то завлекалочки, представить свою тему так, чтобы именно этот персонаж захотел вас слушать. Практикум второй — убедить покупателя. Помните анекдот про продажу слона? Возьмите несколько предметов, которые первыми попались вам под руку. А теперь попытайтесь убедить воображаемых покупателей на рынке купить эти предметы. Независимо от того, что они собой представляют. Облезлый веник, тарелку, исписанный стержень для ручки, старый компьютерный диск. Ваша задача — найти такие аргументы, чтобы покупатель понял, этот предмет ему необходим. Практикум третий. Сделать фразу выразительной. Попробуйте поздороваться с аудиторией, вкладывая в слова «добрый день» разный подтекст. Например, сначала постарайтесь сделать так, чтобы ваше приветствие звучало с искренней радостью. Потом попытайтесь своим «добрый день» выразить отвращение от предстоящей лекции. В реальной жизни это недопустимо, но у нас пока просто практическое занятие. Потом смущение, сомнение, кокетство. Практикум четвертый. Ответить на вопросы. Для этой игры вам потребуется помощь нескольких друзей. Напишите небольшой доклад на любую тему. Попросите друзей почитать что-нибудь по данной теме, но не давайте им смотреть текст самого доклада. А также оповестите, что у каждого из них будет своя роль — чересчур любознательный, хамоватый, непонятливый. Пусть постараются в соответствии с этими ролями подготовить для вас вопросы. Когда все будут готовы, выступите перед ними со своим сообщением и ждите вопросов. Пусть ваши друзья, не особо щадя вас, отыграют свои роли. Непонятливый будет переспрашивать очевидные вещи. Хамоватый — пытаться самоутвердиться за ваш счет. Чересчур любознательный — закидывать вас вопросами, которые, может быть, и не особо имеют отношение к теме. Ваша задача — отбиться от всех этих вопросов в соответствии с описанными ранее правилами. Не отвечать агрессии на агрессию, быть компетентным и не бояться это продемонстрировать, не растекаться мыслью по древу. После этого обсудите с товарищами состоявшееся выступление. Были ли вы убедительны, раскрывая тему? Получили ли они ответы на свои вопросы или вам не хватило компетенции или уверенности? Они удовлетворены ответами? Вам удалось привлечь их внимание? Слушателям было интересно, были ли соблюдены все правила, наличие вступления, основная идея, заключение и прочее. За и против. Когда вы учитесь составлять тексты выступлений, попрактиковаться в приведении убедительных аргументов вам поможет следующий любопытный практикум. Попробуйте составить речь, призывающую к чему-либо в двух вариантах. В первом варианте вы будете призывать человека, общество, что-либо сделать, а во втором — убеждать этого же человека ни в коем случае не делать этого. Например, в одном тексте вы будете всячески агитировать за занятия тяжелой атлетикой, а в другом категорически выступать против. Упражнение для развития голоса и артикуляции. Проговаривайте скороговорки. Самые разные. Например, шит колпак не по-колпаковски, отлит колокол не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. Если вы владеете иностранными языками, прекрасно. Практически у всех народов есть подобные языколомки, которые очень хорошо способствуют развитию речевого аппарата и дикции. Начните считать. 1, 2, 3, 4. С каждым новым словом немного повышайте тон голоса. Остановитесь, когда достигнете максимальной для вас высоты звука, а потом введите обратный отчет, например, 15, 14, 13. Понижая звук. Распевайте согласные. Например, наберите побольше воздуха в грудь и на выдохе шипите «ш» или «ф». Можно, например, так распеть букву «р». Если вы знаете за собой какие-то дефекты дикции или произношения, уделяйте им особое внимание. Так, если вы плохо выговариваете букву «р», уделите особое внимание тем упражнениям, в которых она есть. Прочитайте шепотом несколько абзацев из вашей любимой книги. Еще одно хорошее упражнение – прочитать пару страниц, читая все слова задом наперед. Упражнение на интонацию, на логику, на стилистику. Упражнение первое – расставить акценты. Напишите на листочке какую-нибудь утвердительную фразу, например, «Я хочу купить кофейный торт». А теперь прочитайте эту фразу несколько раз, делая смысловой акцент каждый раз на другом слове. Например, «Я хочу купить кофейный торт». Именно я, а не моя мама или муж. «Я хочу купить кофейный торт». «Хочу купить», а не испечь или получить в подарок. «Я хочу купить кофейный торт». «Кофейный», а не лимонный или клубничный. «Я хочу купить кофейный торт». Именно торт, а не пирожное или печенье. Упражнение второе. Переписать в новом стиле. Попробуйте взять сюжет какой-нибудь известной сказки и перепишите его в разных вариантах. Например, «Красная шапочка». Как эта сказка звучала бы, будучи написана языком милицейского протокола? А если бы ее писал ученый-ботаник? А если бы «Красную шапочку» использовали для своей агитации революционеры? Не бойтесь погрешить против сюжета, главное — соблюсти избранный стиль. Если вы литературно одарены, попробуйте переложить шапочку стихами, переписать ее в духе русской народной былины или средневекового театрального фарса. Упражнение третье. Дать определение термину. Возьмите словарь и наобум ткните пальцем в какие-либо термины. А теперь, не глядя в текст книги, попробуйте дать им определение. Например, маркетинг — это мероприятие, направленное на изучение рынка с целью определить спрос и потенциальное предложение. Не знаете значения слова? Не беда. Посмотрите, какое определение дали авторы словаря, и постарайтесь запомнить. Хороший оратор учится всю жизнь. Упражнение четвертое. Развить тему выступления. Выпишите на карточке название известных или не очень книг, пьес, рассказов. Представьте, что это тема ваших выступлений. А теперь постарайтесь написать вступление к речи на эту тему и набросать план того, какой она могла бы быть. Например, темы у вас будут такие: «Война и мир», «Рассуждение о мире», «Войне», «Конфликтах», «Их причинах» и так далее. «Преступление и наказание». Наверное, уже сами догадаетесь, о чем здесь можно говорить. «Причины преступности», «Возможность смягчения ужесточения Уголовного кодекса», «Статистика тяжких преступлений в России и за рубежом». «Отцы и дети», «Мать», «Много шума из ничего», «Смерть чиновника», «Ревизор». Упражнение пятое. Переписать фразу. Возьмите любую подборку из серии «Нарочно не придумаешь», где размещают перлы из школьных сочинений, полицейских протоколов, офисных распоряжений. А теперь попытайтесь перестроить эти перлы так, чтобы они соответствовали правилам логики русского языка. Например, «В лице Печорина было много черт, не безинтересных для противоположного пола». Как можно по-человечески переписать эту фразу? Можете ли вы исправить чужое косноязычие? Найдите в газетах или в интернете статьи, авторы которых последовательно и логично защищают какую-то определенную мысль, идею, теорию. Например, рассказывают о вреде компьютерных игр для подрастающего поколения или призывают питаться только зелеными овощами. А теперь попробуйте написать собственную статью, которая будет опровергать эти тезисы. Важно! Вы вовсе не обязаны и в самом деле не соглашаться с высказанной вашим заочным оппонентом точкой зрения, но тем интереснее будет ваша задача. Еще один момент. Ваши аргументы должны все же иметь под собой реальную, адекватную ситуацию основу. То есть не нужно писать о том, что, мол, компьютерные игры могут помочь молодежи подготовиться к возможному вторжению инопланетян. Постарайтесь сделать упор на тех фактах и доводах, которые ваш противник не учел. Например, если в статье идет речь о том, что виртуальная реальность воспитывает у детей жестокость и искаженное восприятие действительности, парируйте. Но ведь воспитывать должны в первую очередь родители. Почему же автор пытается переложить ответственность за жестокость детей не на тех, кто за них напрямую отвечает, а на разработчиков игр? В этом практикуме вполне допустимо применение средств черной риторики, так что можете позволить себе аргументы, как говорится, на грани фола, но они все же не должны быть оторваны от реальности. Попробуйте свои силы в небольшом эксперименте, который когда-то был довольно популярен у преподавателей, работавших с будущими психологами. Двум группам студентов, находившимся в разных помещениях, давали одну и ту же фотографию одного и того же человека. Допустим, портрет мужчины в черной куртке и серой кепке. Одной группе говорили: «Перед вами коварный преступник, жестокий убийца. Как вы думаете, если бы вы встретили этого человека на улице, смогли бы вы по его внешности и манере одеваться понять, что этот человек опасен?» «Конечно же», — отвечали студенты, — «пристрастие к черной одежде выдает мрачную патологическую личность. Безразличное выражение лица говорит об отсутствии эмпатии. Этот человек не способен на сострадание и нормальные чувства», и так далее. Другой группе студентов персонажа на фотографии представляли как примерного семьянина, талантливого ученого и очень доброго человека. Вопрос был такой, вы, наверное, уже догадались. Какие особенности внешности этого мужчины говорят о его положительных качествах? Студенты говорили, он любит темную одежду, значит, человек скромный, не хочет выделяться из толпы, не склонен к эпатажу. Лицо его спокойно, он уравновешен и наверняка приятен в общении. Суть эксперимента была в том, чтобы показать учащимся, насколько сильно влияет на наше мнение полученная извне установка. Давайте попробуем превратить этот эксперимент в упражнение. Возьмите какую-нибудь фотографию и попробуйте сначала представить изображенного на ней человека как добрую, светлую личность и соответствующим образом описать фотографию. А потом как коварного преступника и опять же найти подтверждение своей точки зрения. Ваши рассказы вовсе не обязательно должны соответствовать действительности. Вам важно проявить способность делать выводы, убеждать, строить логические умозаключения. Ведь отчасти и на этом базируется искусство риторики. Подобных упражнений существует великое множество. И если вы хотите повышать свою квалификацию как оратора, как лектора, то найти дополнительные пособия и практикумы труда не составит. Желаем вам дальнейших успехов.